радость огнем. Мелькнет и двери со спиной. Закроют опера за мной. Осталось в нем мечтой и сном. Девчонка яркая с бантом. Не дотянул тогда и я до совершеннолетия. Зеленый дом 67-й. Когда ж мы встретимся с тобой? Идут года и нет конца. Не отпускают молодца. Зеленый дом под фонарем. Когда ж мы вместе заживем? Калитка скрипнет мне привет. Вопросов нет. Вопросов нет.